Меченые прячутся. Подрыв. Куски фальшстены разлетаются в стороны, и обнажается лестничный проем служебного хода. «Ну, давай, парни, за мной!» Капитан мчится наверх, остальные следом. Лестничный пролет, еще один и еще, вверх. Куда идти, знает Куликов, и он же всех ведет. «Стоп, новая команда вожака. Перо, заряд!» Он указывает на дверь, ведущую во внутренние помещения дворца. Снова подрыв, служебная дверь вылетает наружу, и меченые, прикрывая друг друга, идут по коридорам. Впереди противник, выстрелы, и надо признать, охрана президента состоит из хороших профессионалов, но они не могут соперничать с окинаками и ложатся замертво на красные ковровые дорожки дворца. Дверь в кабинет президента России открыта. Меченые влетают внутрь, и они готовы встретить ожесточенное сопротивление, однако никто в них не стреляет. Вениамин Самуилович Мешков сидит за огромным столом. Перед ним кипа бумаг. Он в строгом костюме и галстуке, абсолютно спокоен. Вокруг него охрана, полтора десятка бойцов, ощетинившихся короткоствольными автоматами. Президент поднимает на меченых мутный взгляд и спрашивает: «Вы что-то хотели?» Дава всматривается в лицо человека, воли которого до недавнего времени были послушны судьбы миллионов людей, и понимает, что тот невменяем. «Да, он же в хлам». Вслед мыслям Васьки раздается удивленный голос Куликова. Он смотрит на напряженных охранников, кивает на Мешкова и спрашивает их: «Под чем он?» «Героин», — откликается один. «А вы, собственно, кто?» — хихикает президент. «Я вас не знаю. А зачем у вас оружие?» Мешков водит перед собой указательным пальцем. «Вы меня не обманете, меня никто не обманет, я самый хитрый». Мы забираем его, переводя взгляд с одного охранника на другого и, подпустив в голос угрозу, произнес Экинак: «А с нами что будет?» Раздался голос президентского бодигарда: «Мы пойдем с ним до конца. Нет проблем, его не убивать, а судить будут. Имеется кайф в камере рядом с этим ничтожеством сидеть. Всегда пожалуйста». Куликов пожал плечами. «Кто командует обороной?» Теперь пожал плечами охранник. «Без понятия. Президент, пока в норме был, отдал приказ держаться до последнего патрона и ждать подмоги, которая вскоре прибудет, но бойцы в большинстве своем разбежались и остались только фанатики из спецназа пирамиды. Связи ни с кем нет, командиров нет и каждый сам по себе». «Понятно», — протянул капитан и повернулся к воинам своей группы. «Как-то не так я себе победу представлял, парни, но уж какая есть». Глава 24. Планета Рамина, материк Шанти, озеро Злыдня, 30.02.2016. «Ну, давай, давай, зараза», — глядя на поплавок, думал я. «Есть». Крупный карп заглотил наживку, и я, резко дернув удилище, выкинул его на берег. «Хорош, ничего не скажешь, с килограмм, точно будет». Выходит, что не зря гвардейцы Кости Аленина это место хвалили. «На уху уже что-то есть». «С уловом вас», — сказал сидящий неподалеку Лыков, будущий президент России. «Благодарю, вас также», — откликнулся я через несколько секунд, глядя, как он вытаскивает на берег хорошего карася. После недолгой борьбы Лыков вытащил рыбину, снял ее с крючка и, подхватив 3-килограммового красавца, потянул его к лагерю, который для нас разбили охранники. Костерок уже горит, овощной бульон на подходе, дело осталось за рыбой. «Хух», — выдохнул Лыков, утирая пот. «Хорошо здесь у вас, тепло, мухи не кусают, рыбалка, благодать». Он посмотрел на меня и спросил: «А почему озеро называется Злыдня?» «Насколько я понимаю, название это не местное?» «Да, так и есть, не местное», — отозвался я, кидая своего карпа на деревянную колоду и доставая нож для разделки. «Раньше в этом месте было убежище великого демона древнего зла Яджубонга, надо сказать, пример засного типа, хозяина местного. Где-то с год назад он скоропостижно помер, а бункер его мы взорвали. Потом место расчистили, пробили путь к источникам, и получился хороший водоем. Линейным частям, которые врата охраняют», — я кивнул в сторону портала, который находился в 3 километрах, «делать было нечего, вот и зарыбили озерцо. Им хорошо и нам неплохо, ехать далеко нет никакой необходимости, тем более, как говорят, рыбка здесь ну просто диво как на вкус хороша. А вы в этом месте, значит, постоянно отдыхаете?» «Впервые на этом озере, некогда, знаете ли, то одно, то другое. В кои-то веки на природу отдохнуть выбрался, устал. Да и вам, Андрей Сергеевич, короткая передышка не помешает, а потому и пригласил вас на эту импровизированную рыбалку. Завтра выборы пройдут, и, вне всякого сомнения, Именно вы станете новым президентом России, закрутит вас делами, и не скоро в следующий раз на рыбалку выберетесь. Странно это все как-то. Он присел на раскладной стул и посмотрел на ровную гладь озера. Никому неизвестный глава отдаленного района, и вдруг президент. Чудны дела твои, Господи. Норма. Рекламу мы вам сделали очень хорошую. На местах власть к нам прислушивается, так что все будет ровно. Не переживайте. В общем-то, переживаний и нет никаких. Сам видел, как к вам в провинции относятся, а для меня президентство – не шанс удовлетворить свои амбиции или нажиться, а тяжкий крест. Вы верите в Бога? – удивился я. Ведь вы коммунист. Если я не ошибаюсь, одно другому не мешает, а человек без веры – вождь бессмысленное. Да и коммунист – это сейчас уже не идеология, а жизненная позиция, мечта о светлом будущем, можно сказать. Почистив и распотрошив карпа, порубал его на куски и сбросил мясо в ведро с чистой водой. После него наступил черед карася. Руки делали свое дело, а мысли были заняты своим. Как к нам люди относятся? По-разному, кто-то ненавидит, а кто-то с надеждой на ваших солдат смотрит. Кто-то за оккупантов держит, а кто-то освободителями считает. На некоторое время он прервался и посмотрел на меня. Когда ваши войска покинут территорию России? Через 3 дня после выборов. Это точно, вне всякого сомнения. Мы достигли своих целей, скинули олигархический режим, обезопасили свой тыл и дали своей родине еще один шанс. Кстати, часть моих войск может еще на некоторое время остаться на месте, если на то будет ваше желание. На каком основании? Есть мнение сделать Россию полноправным членом Раярского оборонительного союза. Что это значит, вы должны понимать очень хорошо. Полная неприкосновенность границ, новые технологии, беспошлинная торговля, финансовые вливания и возможность влиять на межпланетную политику. Сколько времени у меня есть на обдумывание? Сегодняшний день. Как-то все у вас быстро, трах-бах, режим сменили и правительство поменяли. Непривычно. Время такое, потратил на обдумывание 1/2 часа, пролетел мимо. Привыкните, по-другому сейчас никак не выжить, тем более что страну придется реформировать. Причем жестко и в ограниченное время. Конечно, карательные группы верхушку ублюдков вырезали, но дальше должны действовать только вы. Понимаю, он кивнул, и кое-какие наметки есть, как провести реформы, но это только планы. А где взять людей для притворения их в жизнь, вот вопрос вопросов. Ваш отряд вытянул из страны самую активную молодежь и профессионалов. Кого не вспомню из старых друзей, на которых надежда была, все у вас. Не надо, Андрей Сергеевич. Не скромничайте. У меня в отряде чуть более 100 000 человек, из них половина иждивенцы, семьи воинов и гражданских специалистов, причем из России, только половина. Вам есть на кого опереться, и, в первую очередь, это еще живые ветераны, которые вроде бы как списаны со всех счетов, но они есть. ЮПТИФ вам будет выделен, причем в ущерб мне и за счет отряда. Это будет 250 000 доз в течение этого года. Потом имеется много молодежи, уже вкусившей крови во время карательных рейдов по стране, за вас они пойдут в огонь и в воду, потому что вы есть явный и видимый результат их труда, несущие изменения, которых они так жаждут. Кадры есть, так что не прибедняйтесь. И все же хочу попросить вас, командор, не сманивать к себе людей из страны, по крайней мере не в таких количествах, как прежде. Договорились, не более 1000 человек в месяц, согласился я. Все, карась готов, промыл рыбу и понес к костру, на котором стоял 15-литровый котел с кипящим овощным отваром. В воде плавали кусочки картофеля, репчатый лук и местный корнеплод симса, как говорят, очень полезный, вкусный и питательный. Попробовать стоит, в любом случае. Взял жердь, на которой висел котел и перекинул ее чуть в сторону. Ухо не должна кипеть, когда рыбу в нее закладываешь, это аксиома. Из ведра достал куски рыбы и перекидал в варево. Ну, вот, еще минут 15-20 на варку, потом засыпать зелень и лаврушки закинуть, дать ухи настояться минут 10, и готово, можно приступать к трапезе. На землю кинул коврик и присел возле огня, напротив расположился Лыков, и я чуял, что он хотел задать множество самых разных вопросов, но не знает, как к ним подступиться. Не привык еще Андрей Сергеевич к своей новой роли. Ничего, обвыкнется, я тоже, помнится, не все сразу смог осилить. Что будет с Мешковым и теми, кто из Москвы сбежать не успел? Откуда же мне знать? Удивление мое было искренним. поскольку судьбой бывшего президента и его корешей я не был озабочен ни в коей мере. Вы новый глава государства, вам и карты в руки. Даже так, голос его был тих и задумчив. Конечно, лично я могу дать только рекомендации, в меру своего разумения, буду их вам давать, но у меня своих проблем хватает, чтобы забивать себе голову лишней проблемой. И каков ваш совет? Соберите всю эту воровскую шайку-лейку и устройте разбирательство в прямом телеэфире. Где деньги? Сколько украл? Кто помогал? За сколько продал родину? И так далее. Наш народ подобное любит, ботва, однако. Пока суть до дела, выньте из западных банков денежные средства, сколько сможете, а потом Россия присоединится к Раарскому союзу и, уже с его помощью, вытянет стабилизационный фонд и то, что Запад добровольно отдавать не захочет. Допустим, что так все и будет, не спорил Лыков. Однако мы что-то должны будем дать Раарскому союзу взамен. Китай, ладно, многочисленная армия. Германия, хорошо, крепкое государство и уже отлаженная система торговли с иными мирами. С нас, как ни смотрю, а кроме не очень большого человеческого резерва, взять нечего. Извините, но я не верю в бескорыстную дружбу между государствами. Вам будут нужны наши солдаты, в чем лично ваш интерес? Мы любим свою родину, Андрей Сергеевич. Думаю, что это ответ. Да, мы не вернемся назад, но и смотреть издалека, как от наркоты и водки, а порой и от банального голода, подыхают люди, признанные вторым сортом, мы тоже не могли. Своего рода, то, что мы сделали, откуп, возврат того долга, который мы всегда должны земле, вскормившей нас. Пафосно, может быть, но это правда. Это тоска эмигранта, родину покинувшего и тоскующего о ней, синдром, описанный во многих научных трудах. Кроме того, это задел на будущее, ведь мы понимаем, что пройдет всего несколько лет и наш союз может дать первую серьезную трещину, и вот тогда мне потребуются не десятки тысяч воинов за спиной, а миллионы готовых выполнить любой приказ солдат. Дружба, как говорится, дружбой, конечно, но денежки всегда врозь. Недавно эльфы совершили рейд на планеты, где выращивались горилоиды и теперь имеют шанс сдержать Камиллу. Мои аналитики посчитали, что если наш оборонительный союз всего через 3-4 года нанесет по ней удар, то мы выиграем эту войну, а после этого и самих эльфов раздавить сможем, если те выступят против нас. Так что, вкладывая средства в Россию, фактически я обеспечиваю себя и будущее своего государства. На некоторое время вновь воцарилась тишина, только поленья в костре потрескивали, да где-то в недалекой рощице пели местные экзотические птички. Каждый из нас размышлял о своем, и вот, нарушив молчание, Лыков задал следующий вопрос. «Вы читали мою предвыборную программу?» «Да», – кивнул я. «И как вам?» «В целом, неплохо. Это то, чего давно хотели бы услышать 60% россиян и 90% русских. Вам есть, к чему стремиться, и хочется верить, что все у вас получится. Сейчас вы становитесь диктатором с неограниченными полномочиями, действуйте. Мне и воинам отряда Акинак ваши идеи близки. Вы ставите целью объединение братских славянских народов в одно государство, уважаю. Восстановление графы национальность в паспорте, верный шаг. Закрытие границ и ограничение миграции, совсем хорошо. Отмена моратория на смертную казнь, согласен, сейчас это просто необходимо. Национализация крупных коммерческих предприятий, промышленности и ресурсов, при гарантии их неприкосновенности среднего и малого бизнеса, снова в точку. Борьба с преступностью, земельная реформа, образование, медицина и армия, взятие под контроль СМИ, во всем вас поддержу, кроме одного. Что именно? Религия, я взял деревянную ложку, лежащую на плахе возле костра, и помешал варево. Вы даете привилегии христианской церкви, а этого быть не должно. Каждая вера в государстве должна обладать равными правами, и церковь, любая, не должна иметь каких бы то ни было преференций со стороны государства. Но ведь христианство – основа нашей культуры, возразил он мне. Чепуха. Если данная вера имеет духовную силу и находит отклик в сердцах людей, то она сама вытеснит все остальные, без всякой крови и поддержки государства, одним только даром своего убеждения. Все вероисповедания в государстве должны быть низведены до роли вспомогательных, а не направляющих сил. У вас правильно отмечено, что необходимо духовное возрождение нации, но авраамистские культы слишком прогнили и, как мне думается, они только обуза в этом вопросе. Нельзя полагаться только на них, так же как и отвергать их помощь. В школах нужны не уроки христианства или мусульманства, а такой предмет, как основы религий. Например, есть 50 часов занятий по предмету, 5 часов христианства, 5 иудаизм, 5 буддизм, еще 5 на язычество, конфуцианство, даосизм и так далее. После этого молодой человек не только расширит свой кругозор, но и сможет сделать для себя правильный выбор уже на ранней стадии своей жизни. Это принципиальный вопрос, разумеется, иначе бы я его не затронул. Надо подумать. Конечно, думайте, размышляйте, а чтобы данный вопрос шел веселей, пока у нас есть время до ухи, расскажу вам кое-что занимательное и чрезвычайно секретное. Во всем Макинаке об этом знают не более 10 человек, а по всему конгломерату Раарского оборонительного союза, может быть, сотня наберется, не больше. Интересно, лицо его приняло чрезвычайно серьезное выражение. Не все боги погибли в древних войнах, Андрей Сергеевич. Он улыбнулся и сказал: «Основа практически любой веры, что бог ее религии жив. Вы меня напугали, командор, я уж себе что-то совсем невообразимое представил. Я говорю не про духовную составляющую, а про телесную, не про веру что-то, а знание об этом. Что вы будете делать, если, вдруг, чисто гипотетически, в мир Земля придет во плоти сам Саваоф, он же Яхве, Отец Христа? Как вы поступите?» «Не знаю», – растерялся Лыков. «Зато мой аналитический и исследовательский отдел уже прикинули, как поступит он или любой другой древний бог. Как же? Есть два варианта. В первом он постарается уничтожить всех людей, кто не является его созданиями, а таких на планете большинство, а во втором – сделает их рабами, до тех пор, пока не восстановит поголовье своих человеков или не создаст новых. Вариант, при котором древний предтеча пройдет мимо, не рассматривается совсем. Это какая-то ересь, командор. Возможно, Андрей Сергеевич, что и так, но такой вариант возможен. Вы читали Откровение?» «Нет», — он отрицательно кивнул головой. «Почитайте, забавно, я начал цитировать по памяти. После снятия седьмой печати сделалось безмолвие. Семь ангелов держали каждый по трубе и приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так, что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так, как и ночи. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя, и из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. К чему это? К тому, что ни мы с вами, ни 99% населения планеты Земля печати Божией на челах своих не имеем. Но ведь тысячи лет богов не было среди людей, возразил он мне. Не стоит этого опасаться. Да и при чем здесь именно христианство? Это всего только пример, на основе одной из основных земных религий. 9 из 10 богов, имея власть безнаказанно уничтожить чужих созданий, всегда это делали. Так что, если обнаружатся выжившие боги, которые где-то бродят в иных мирах или попросту спят в подземных бункерах, нам, людям, надо быть готовыми к тому, что нас постараются уничтожить или поработить. Не потому, что мы хорошие или плохие, а потому что мы чужие. Это одна из причин, по которой нужно изучать основы религий, а не зацикливаться на одной вере. Человек должен знать о всем многообразии Вселенной, в которой ему не всегда рады, в которой миров великое множество, и на будущее необходимо вводить не только изучение различных культов в учебных заведениях, но и институты создавать, которые подойдут к этому вопросу с научной и исследовательской точки зрения. Догадки, домыслы, все пустое, взмахнул рукой будущий президент. Нет фактов и нет подтверждений вашим словам. Институты, говорите, мне бы сейчас проблемы в стране разгрести и элементарно быт народонаселения наладить. Факты, теперь уже я усмехнулся, вспомнив свой поход под Санийский кряж. Они будут вам предоставлены. И тогда мы обговорим этот вопрос подробней. А ученых к этим вопросам все же придется подключать, не сейчас, конечно, а в будущем. Ухо поспело, и, встав, я ссыпал в котел зелени приправы, а после этого оттянул его в сторонку. Теперь ухе надо было немного настояться, и можно было пообедать. Присел обратно и спросил Лыкова: «Андрей Сергеевич, а почему вы до сих пор дозу Юктева не приняли? Ведь вам было выделено 10 таблеток. Как-то все не до того было». Он несколько смутился. «Раздали близким, в общем-то, да, так и есть», Лыков не отказывался. «Тяжело вам придется, когда в ваших руках окажется не 10 доз, а 250 000. Представляете, сколько найдется дармоедов, желающих дополнительно пожить на халяву 5 лет и излечиться от всех болезней. Нет, я никогда не путал свое, частное и общественное. Своего добра не жалко, а государственное не тронь, только для дела. Относительно Юктева, который предоставит ваш отряд, разработана уже серьезная программа. Если человек полезен государству, он получит жизнь, а если обществу от него пользы нет, то ему таблетка и без надобности. Жестокая программа, но по-другому никак, бессмертия на всех не хватит. Вас это не удивляет, командор? Абсолютно нормальная и здравая система, ответил я. Везде так, что у нас в отряде, что на Рааре, Сонями или еще где-то. Дополнительный рабочий стимул для людей и фильтр общества, который таким образом отсеивает захребетников. Где-то совсем рядом, послышался легкий шорох, примерно так работают антиграф-движки. Я оглянулся и увидел мою штабную асху, которая мчалась по грунтовке к нам от врат. Думал, раз коммуникатор отключил, так и не достанут, но не тут-то было, все одно нашли. Кажется, Андрей Сергеевич, вновь повернулся я к Лыкову. Пикник наш накрылся медным тазом. Понимаю, он пожал плечами. Не доезжая до костра 10 метров, асха остановилась, и из бронемашины выскочил Паша Крюков, который приблизился и доложил: «Командор, дело срочное и отлагательство не терпит. В чем проблема?» Бурка Айкеринг вернулся, просит принять его незамедлительно, говорит: «Вопрос жизни и смерти. Придется ехать, по пустякам эльф-полукровка дергать не будет». После того, как нашим эмиссарам и торговцам было разрешено беспрепятственно посещать территорию Световечной Империи, Бурка Айкеринг отпросился у меня навестить родную планету Терталь, и я дал согласие. Его скорое возвращение могло означать что угодно, а кроме, как мне, эльф никому более не подчинялся. Лыков, понявший, что отдыха не получилось, уже забрался в асху, а я, тоскливо посмотрев на озеро и котел с наваристой ухой, направился вслед за ним. От врат переместились телепортом к Раминским вратам, здесь передали Лыкова с рук на руки его охране и распрощались. Жаль, встречу нашу прервали, многое еще хотелось обсудить с будущим президентом, ну, ничего, еще доведется с ним встретиться неоднократно. «Домой», — скомандовал я Крюкову, сидящему на месте водителя, и асха резво побежала к Штирштару, моему логову. Глава 25. Планета Раар. Вольная торговая зона. Дворец Союза. 01.04.2016. Вчера Радзасквалли, номинальный глава нашего оборонительного союза, просил навестить его для обсуждения некоторых текущих вопросов. До полудня время свободное имеется, так что, отчего бы и не посетить Грайнца. Благо, бронемашина всегда к путешествию готова, охрана не дремлет и до врат совсем недалеко. Звучит команда. По коням. И вперед, на Раар. Дворец Союза в очередной раз меня поразил, сколько смотрю на него, столько удивляюсь. Великолепное творение сонимских строителей, нет, зодчих, так будет звучать лучше и правильней, не просто поражало монументальностью и красотой, а внушало самый настоящий трепет. Уважаю подобное мастерство. Единственное, что не соответствовало обстановке и вносило некоторый диссонанс в ландшафт – охранники. Ладно бы, обычные воины или наемники, а то киборги Граянские. Зачем их Радзе сюда приволок, непонятно, ведь толку с них немного, а их вид глаз режет. Как ты не маскируй эти полумеханические уеща, ХМ, то есть создания, а все же, на людей они похожи мало. На входе во дворец меня проверили всеми возможными сканерами, вдруг я, это совсем не я, и пропустили внутрь. В сопровождении одного охранника прошел в лифт, думал, что поедем вверх, а мы, наоборот, помчались вниз. Миновав этажей 20, не меньше, остановились. Здесь меня и охранника встречали уже вполне нормальные и живые люди. Киборг остался подле лифта, а я прошел в кабинет старшего Сквалли. Радза, блондинистый здоровяк метра под два, ну чисто древний викинг, сидел за столом в окружении нескольких секретарей и что-то быстро им надиктовывал. Увидев меня, он встал и направился навстречу. Мне почему-то вспомнился фильм «Звездные войны» и смешной ушастый земноводный из него. Захотелось пошалить и как-то растормошить грайнцев, которые были все настолько серьезны, что мало чем отличались от охранных киборгов на поверхности. Скучно. Чуть растопырив ноги и помахав перед собой раскрытой ладонью, сказал: «Здрасти, здрасти, большой босса». Радза в недоумении остановился, а я оглянулся и понял, что мои приколы здесь отклика не найдут. Ну и ладно, хоть сам себе настроение приподнял, улыбнулся и протянул старшему Сквалли руку. «Не обращайте внимания, господин Сквалли, юмор у меня такой. Здравствуйте». «Здравствуйте, командор», он пожал мою руку, «наслышан о ваших шутках». Мы прошли к столу, секретари, подобно электрическим веникам, разбежались по своим делам, и, присев за стол, я спросил Радза: «Скажите, зачем вы так глубоко под землю забрались? Неуютно же и от солнышка далековато». Сквалли разместился в своем кресле и ответил: «Это особенность граянской культуры, обычай. Чем выше статус руководителя, тем глубже под грунтом должен находиться его кабинет и апартаменты. В древние времена на нашей планете произошла война на уничтожение, и выжили только те, кто успел спрятаться в бункерах и бомбоубежищах, а когда люди вновь вернулись на поверхность, то руководство неизменно оставалось внизу». «Понятненько. Чай будете?» – спросил меня Сквалли. «Не откажусь». Как по мановению волшебной палочки передо мной возникла глубокая кружка с моим любимым напитком, и, отдав должное граянскому сервису, я перешел к делу. «Вы просили о встрече, Радза, что-то произошло?» «Нет-нет, самые обычные вопросы. Сейчас организовывается канцелярия всего нашего союза, необходимо наладить делопроизводство и отчетность, а также урегулировать систему внутренних взаимоотношений. В связи с этим, командор, попросил бы вас самому разбираться с вашими делами, а не скидывать их мне или моим сотрудникам. Не понимаю, о чем речь. Все свои вопросы я и так решаю сам. Позвольте не согласиться. Планета Земля находится в вашей зоне ответственности и, насколько я знаю, это ваш родной мир». «Так и есть, это было бесспорным фактом, и отрицать это смысла не было. Тогда почему канцелярия Союза должна разбираться в вопросах внутренней политики данного мира?» Он положил передо мной из украшенную американским флагом и орлом тисненную кожаную папку, а я спросил: «Что это?» Радза брезгливо скривился: «Данный документ я до конца так и не дочитал, какой-то мусор. Жалоба на вас и президента России Лыкова. Разберитесь с этим вопросом, командор. Когда меня выбирали главой Союза, мы договорились, что я занимаюсь только общими вопросами, а все частности на подконтрольных мирах должны решаться непосредственно главами правительств. С вашей подачи и под вашу ответственность в оборонительный союз с испытательным сроком были приняты Россия, Китай и Германия, а посему вы отвечаете за то, что у них происходит». Повертев папку в руках, ответил: «Согласен, господин Сквалли, вы правы, это мое упущение. Еще вопросы есть?» «Да, но только один. Командор, зачем вы притянули к себе эльфов? Поймите, это интересует не только меня, но и всех наших союзников. Это раса полукровок, и эльфами их считают только люди, а для эльфов, наоборот, они скорее люди». «Не будем спорить о терминах, командор». «Хорошо, не будем. Народ мира Тирталь присягнул мне на верность, и я дал им свое покровительство. Не думаю, что в будущем возможны эксцессы, поскольку Дальерамина им проход по мирам закрыт. Возможны перемещения по вратам и подконтрольной мне территории, но на этом и все». «То есть в этом случае вы берете на себя всю ответственность?» «Беру, я не сомневался». «В таком случае», — Радза встал, — «не смею более вас задерживать. Это все, что я хотел от вас услышать». Намек понят, аудиенция окончена, можно уходить. Встав, распрощался с главой Союза и покинул дворец. Бронемашина стронулась с места и направилась к вратам, а я раскрыл папку и начал бегло просматривать америкосовский пасквиль. Именно такое определение подходило под этот документ, так как на ноту протеста, меморандум или заявление он не походил. Сплошные претензии, всхлипы о помощи. Персонаж одного культового фильма сказал про них: «Вот уроды», а я присоединюсь к его словам. После того, как эльфийские шпионы-разведчики устроили резню среди высшего руководства США, уничтожив президента, вице-президента, министра обороны и еще три десятка высокопоставленных сановников, новая американская администрация стала очень и очень осторожной. Хамство их, конечно, никуда не делось, а вот уверенность в завтрашнем дне испарилась в неизвестном направлении. Новый президент, точнее, старый, Барак Обама, вытащенный из почетной ссылки вместе со всей своей администрацией, оглянулся и схватился за голову. Кругом одни враги. Ха, удивил, всегда так было, только теперь это стало вырисовываться особенно ясно. Верные союзники вдруг отшатнулись, доллар рухнул, в армии брожения. Китай, Германия и Россия получили статус межпланетных держав, и все очень плохо. Что делать? Наверное, такой вопрос задал себе первый чернокожий президент США, и решил, что надо пожаловаться. На кого? Правильно, в первую очередь на командора Кудрявцева, ну и остальных задеть, по мере силы и возможностей. Кому? Главе Раарского оборонительного союза Радзасквалли. Итак, судя из документа, меня обвиняли в клевете на правительство США, антиамериканской пропаганде, международном терроризме, подрывной деятельности и организации переворота в России. По большому счету, если бы они не переиначивали факты и не делали акцент на себе как на пострадавшей стороне, можно было с ними и согласиться, почти во всем, окромя клеветы. Здесь случай особый, так как я знал точно, что мои агитаторы сливали в СМИ и интернет только правдивую информацию. Ничего, этот пунктик я им запомню особо. Что дальше? Ага, массовый геноцид элиты русского политического небосклона на меня списывают. Вранье. Это не я, и вообще, мои войска территорию России уже покинули. Осталась только одна рота спецназа в распоряжении Лыкова на всякий случай. Да и чего шум поднимать, удивляюсь с них. Подумаешь, расстреляли за неделю 5000 человек по всей стране, так за дело ведь, а не забавы ради, и совсем не с моей подачи. Сам был удивлен, когда показавшийся мне добродушным и несколько мягкотелым президент Лыков, не дрогнувший рукой, подписал приказ о начале массовых репрессий в отношении криминалитета и государственных воров, и ведь этим не ограничился, что характерно. Следующим его шагом была прямая трансляция по телевидению не только судебных заседаний, но и приведение в исполнение приговоров. Вот это развлечение для народа, лучше не придумаешь, и вся страна от телевизоров уже вторую неделю не отлипала. Представляю себе эту картинку, где сидит у себя в полузаваленной хрущобе некий слесарь после трудного рабочего дня и пихает жену в бок. Смотри, Маша, министра повели к стенке, а во, а рядом с ним банкир, а вот олигарх. Да какой сериал, когда такие дела творятся, отстань, а вон того человека, который расстрелом командует, узнаешь. Нет, это ведь наш сосед, бывший полкан КГБ, только помолодевший. Ладно, прочь посторонние мысли, надо узнать, чего там от Радзе захотел американский президент. Посмотрел на последнюю страницу документа. Все с ними ясно. Они просили защиты от произвола, чинимого агентурой отряда Акинак, и замены охраны на вратах полностью на межпланетные силы. Хрен вам, паровоз уже ушел, и его не догнать. Видимо, американцы так до конца и не вникли в саму систему Раарского оборонительного союза, где каждый сам за себя, и посчитали, что Сквалли реально сможет чем-то им помочь. Сейчас, как же, он все бросит и помчится разгребать непонятные ему проблемы в мире, где он и не бывал ни разу. Не дождетесь. Откинув папку в сторону, я задумался, чего бы такое сотворить, чтоб и самому интересно было и результат получить. В данном конкретном случае, оградить нарождающуюся бюрократическую систему Союза от американских слезных писулек. Ломал себе голову минут 5 и ничего не придумал. Решил, что придется ограничиться самым очевидным, и позвонил Бильчика на воду. На связи, отозвался глава хранителей закона. Здравствуйте, уважаемый Бильча. Приветствую вас, командор. Что на этот раз требуется от старого и больного человека? Ха-ха, усмехнулся я, вы еще всех нас переживете, хранитель. Есть небольшой вопрос, который можете решить только вы, как раарская власть. Да-да, слушаю вас. В течение суток надо депортировать с планеты на родину всех американцев. Это, Бильча пытался вспомнить, кто такие американцы и откуда они. Планета Земля, страна называется Соединенные Штаты Америки, сокращенно США, конечно же, вспомнил. Ваше дело, командор, в указанные вами сроки решится положительно. Единственное, чем поинтересуюсь, официальная бумага нужна. Желательно, чтобы она была. Договорились, сегодня каста справедливости вынесет свое судебное решение и, согласно этой официальной бумаге с большими печатями, уже к вечеру этих самых американцев из США депортируют в свой мир. Заранее благодарю, уважаемый Бильча. Сочтемся, бросил он одно только слово, которое, между прочим, подцепил от меня и отключился. Ну, вот, через сутки амиров и их представительства на Рааре не будет, всех пинками выгонит на землю, а там им врата перекрою и адьес амигос, сосите лапу, а тинерин через посредников с наценкой закупайте. Одумайтесь, шлагбаум поднимется, а нет, так граница на замке. Асха остановилась, и повернувшийся ко мне Паша Крюков спросил, мы на вратах, куда едем, командор, давай на Новый Терталь. Понял, ответил адъютант, и бронемашина вошла в пределы врат. Прошли на Рамину, телепортом на материк Шанти и проход на Новый Терталь, ранее никем не заселенный и не исследованный мир под названием Зартра. Теперь здесь живут полукровки, которых я принял под свое покровительство. Войска Камиллы все же перешли в решительное наступление в направлении на Саталь, и командовал ее атакующими армадами Сфиртон Мираник, который вообразил себя великим стратегом и измыслил военную хитрость. Линия фронта проходила сразу по 9 мирам, и пока имперские эльфы держали не слишком сильный лобовой натиск мутантов, около 10 атакующих армад и почти все апорт нанесли удар по правому флангу Световечных. До сих пор не знаю, специально или случайно так сложилось, но имперцы отступили, а путь наступающих горилоидов проходил именно через Терталь, родину полукровок. Световечные отошли в сторону и отправили войска на прикрытие своих родных миров, а народу мира Терталь, не имевшему мощного вооружения и укреплений, пришлось самим защищать себя. Отваги и воинского умения им было не занимать, но техническая оснащенность была настолько слабой, что мир пал в течение всего 3 суток. Все, что могли сделать яростно обороняющиеся полукровки, это прикрыть свои семьи и раненых, которых пропустили на эльфийскую территорию. Согласно справочникам мира Терталь, в этом году его населяло около 300 миллионов разумных, а спаслось только 800 тысяч, в основном женщины и дети, мужчин было не более 3000. Эсфиртон Мираник рассчитывал пробиться через Терталь в течение 1 суток, но планета продержалась гораздо больше, и планы мятежного князя не осуществились. Своей гибелью народ Терталя выиграл для Световечных драгоценное время, и они сумели сдержать горилоидов на следующем рубеже. Однако благодарность, чувство неизвестное эльфам в принципе, и перед народом Терталя было поставлено условие, фактически ультиматум, в течение 36 часов покинуть территорию Световечной Империи. В случае невыполнения этого условия они должны были быть уничтожены имперскими войсками. Деваться полукровкам было некуда, и единственное предложение, которое им поступило, было от гномов, предлагавших всем уцелевшим перебраться к ним в качестве рабов и домашней прислуги. Это была жизнь, пусть поганая, но какая есть, небольшой шанс на то, что хоть кто-то выживет. Однако тертальцы были гордым народом и решили умереть не в подземных рудниках гномов, а на поверхности, не скрючившись в подземной шахте от чехотки, а стоя на своих ногах, от лазерного импульса в голову. Весь народ приготовился к смерти от тех, на чьей стороне их воины сражались долгие годы. И в этот момент появился Буркай Айкеринг, рассказавший нескольким уцелевшим тертальским старейшинам историю про доброго командора. Не особо надеясь на положительный ответ, они написали мне послание, в котором просили приютить их народ. С этим известием капитан Буркай Айкеринг помчался ко мне. Время поджимало, и эльф-полукровка поднял на уши все отрядное руководство с требованием о немедленной встрече со мной. Мы встретились, поговорили, и думал я недолго. Полностью положился на интуицию и решил принять полукровок под покровительство великого герцогства Ордонского. Буркай Айкеринг, в сопровождении наших дипломатов и вооруженного эскорта, помчался в резервацию, где ждал своей участи его народ, а я дал отмашку готовить для остатков тертальцев временные лагеря на Зартре. В срочном порядке были закуплены 30 тысяч палаток и 1000 сборно-щитовых домиков. Десятки тысяч людей были сдернуты со своих рабочих мест, и закипела работа по подготовке временного лагеря для беженцев. Им необходимо было все, от продовольствия до одежды, затраты мои были нешуточными, но в этом случае роли они не играли. Такой уж мы народ, славяне, всегда неравнодушный к чужой беде. Прошло всего 10 часов, а в мире Зартра уже был поставлен огромный палаточный город и накоплены большие запасы всего, что в первую очередь могло понадобиться тертальцам. Оставалось только дождаться их самих и принять от старейшин клятву на верность. Шли часы, народ полукровок уже должен был появиться, но их все не было. Я обратился к световечным за разъяснениями, и мне был дан ответ, что народ планеты Терталь задержан до прояснения ситуации с ними. В общем, выпускать их за пределы империи, тем более ко мне, эльфы не хотели. Пришлось подключиться к эльфийской проводной связи через миры, которую световечные переняли у нас, и вызвать на разговор Азариатон Катлаха, который в это время лично командовал войсками, ведущими сражение против гориллоидов. Отозвался тот сразу же, как ждал моего вызова и знал, о чем пойдет речь. Разговор у нас состоялся неприятный, впрочем, как всегда, по-другому мы с ним никогда не общались. Эльф заявил, что тертальцы, подданные империи, а я тыкал ему его же приказом на их изгнание за пределы империи. В итоге Азариль Тонкотлах потребовал за беженцев денег, а я ему пообещал, что, если их не выпустят через полчаса, мои войска перейдут в наступление и Великое Герцогство Ордонское объявит Световечной Империи войну. После этого заявления я бросил трубку телефона и приказал передислоцировать на Кабарангу все отрядные ударные части. Через полчаса перед блокированными эльфийскими вратами уже скопились мои самые лучшие подразделения, готовые проломиться через телепорты и войти на территорию Световечных. Приказ я бы отдал и не сомневался, правда была на моей стороне, но Азариль Тонкотлах и без того был озабочен войной и, поняв, что я не блефую, проходы для беженцев открыл. Минул еще один час, и из врат потекли живые реки. Сотни тысяч полукровок брели пешком, торопясь покинуть пределы ставшей для них враждебной Световечной Империи. Они были голодны, заморены и многие без одежды, но, несмотря на это, на отдых не останавливались. Кто-то падал на бетон, но его поднимали и вели дальше, где-то плакали дети, но их успокаивали, опасливо косясь на мои стальные полки, выстроенные рядами вдоль дороги и готовые прикрыть беженцев бортами бронетехники. Я стоял на невысоком холмике неподалеку от врат и наблюдал за прохождением своих новых подданных. Рядом остановилась похожая на мою бронемашина Асха. Ко мне подскочил Мит, козырнул и доложился. «Командор, ваш приказ выполнен, беженцы эвакуированы с эльфийской территории». «Хорошо, Мит», кивнул я в ответ. «Проблемы были, только то, что нас блокировали. Где старейшины? Готовятся к принесению присяги, текст разучивают, так что пойдут в самом хвосте колонны. Как тебе первое впечатление от тертальцев? Люди слова и чести, им можно довериться в делах и в бою спину прикроют», — полковник был уверен в своих словах. «Когда старейшины принесут клятву на верность, весь народ станет вашим». Колонны беженцев прошли, и в сопровождении Бурка и Айкеринга появились старейшины, пятерка представительных мужчин. Сам процесс принесения клятвы на верность прошел быстро, ничего торжественного не было, стандартный текст и мое согласие принять под свою руку новый народ. В тот момент обстановка не располагала к долгим разговорам, и все они происходили позже, когда полукровки устроились на новом месте своего жительства и поменяли название мира Зартра на Новый Терталь. Сходились мы медленно и трудно, шаг за шагом налаживая наше совместное сосуществование. Старейшины были готовы принять практически любой мой приказ, но надо было сделать так, чтобы уже сейчас между нами не было недоговоренностей и недопониманий, которые могли бы стать в будущем подводными камнями. Для начала тертальцам отдавался один материк на бывшей Зартре. Здесь не было каких-либо опасностей, а климат был от экваториального до умеренного. Хорошие плодородные земли, рядом океан, ресурсы имеются, живи и радуйся, налаживай быт, бери у отряда кредиты и работай на благо себя и командора. Все было для них хорошо, кроме одного. У моих новых подданных почти не было мужчин, сплошь женщины и дети. Конечно, есть несколько тысяч выживших после битвы за родную планету, но они не могли удовлетворить все запросы своих женщин. Глава совета старейшин Астеяй Браги хотел обсудить со мной этот вопрос, и я понимал, чего он от меня захочет, успел уже на эту тему подумать, посоветоваться с ближним своим кругом и принять решение. Асха вновь остановилась, мы на месте, то есть в центре тертальского поселения, возле единственного каменного здания в нем, местной управы. Астеяй Браги уже ждал меня, и, выйдя из бронемашины, в сопровождении старейшины, я неспешным шагом пошел по лагерю. Такой обычай у нас сложился с первых же дней нашего знакомства, и отступать от него мы не стали. Чего сидеть в полупустой каменной коробке, когда можно и на свежем воздухе все обговорить и решить. Командор, после недолгого разговора о житье-бытие старейшина решил перейти непосредственно к делу. Как насчет мужчин? Вы обдумали эту проблему? Да, Астай, обдумал и решение принял. Вы хотите получить человеческих мужчин и сделать их частью своего народа? Так ли я вас понял? Все верно, именно этого мы и хотим. При этом, заботясь о благе и процветании своего племени, вы желаете получить самый лучший генетический материал, который бы имел в своей крови предрасположенность к одаренности. И это верно, согласился старейшина. Вы хотите породниться с экинаками? Точно так. Нет, этого не будет, Астай. Почему? Он в недоумении остановился. Основа отряда экинак славяне, и отряд будет един по крови. Тертальцы отдельный народ, и пусть они таковым останутся. Браков между воинами отряда и вашими женщинами не будет. Таково мое слово. Но как же нам тогда поступить? Где взять мужчин, которые будут не только работать, но и давать крепкое жизнеспособное потомство? Это как раз не проблема. Ваши женщины красивы и притягательны для человеческих мужей, а потому будем организовывать им путешествие на землю, где они и найдут свою вторую половину. А вы хитрец, командор, старейшина невесело улыбнулся. В дополнение к нам получите еще и землян со своей родины, которые не готовы эмигрировать к вам, но которые, как телята за маткой, пойдут за нашими женщинами и окажутся в вашем подданстве. В общем-то, да, примерно так все это и будет. Мы шли по лагерю, возле палаток бегали детишки, и вокруг, куда ни посмотри, были одни только представительницы противоположного пола, надо сказать, очень красивые и чрезвычайно сексуальные. Мне уже доводилось бывать в Световечной Империи, и когда я видел настоящих чистокровных эльфиек, то меня охватывала какая-то брезгливость. Слишком уж они напоминали неживых кукол, ни единого проблеска разума и эмоций, только голый расчет, причем какой-то глупый. Одно слово – курицы. Другое дело – женщины-полукровок. Не знаю, как это объяснить, но была в них некая притягательность и, казалось, что подойди к одной из них, возьми ее за руку, назови своей любимой, и ты всегда будешь счастлив. Мои воины, когда рассмотрели красоту беглянок и прочувствовали эту их особенность, кинулись в сторону нового тертля толпами, забыв всех своих человеческих подруг. Хорошо еще, что СБ сразу сообразила, дело здесь нечистое, и на всякий случай врата в этот мир были перекрыты временными блокпостами. Скажи, Астай, в чем секрет ваших женщин? Почему они такие? Почему так трудно выдержать их взгляд? Это не эльфийская особенность, по крайней мере подобного мне видеть не приходилось. Что это? Старейшина задумался, и я прочувствовал его внутреннюю борьбу, где одна его половина хотела промолчать или солгать, а другая требовала подчиниться слову своего повелителя, которому он дал клятву на верность. Победила клятва, и это было правильно, иначе я бы его попросту убил. Это мутация, командор. После того, как тысячи лет назад на Тертеле произошла битва между эльфами и людьми, мир чуть не погиб, а наши предки, выживая, шли на все, только бы уцелеть, в том числе и на модернизацию своих тел мутагенами. Однако что-то пошло не так, один эффект накладывался на другой, и получилось совсем не то, чего хотели достичь древние военные биологи. Сильнее всего изменения затронули женщин. Физиология их такова, что каждая половозрелая и незамужняя женщина, не имеющая партнера, посылает неосознанный зов к мужчинам, окружающим ее, неважно, эльфам или людям, и, как итог, находится один, который идет за ней вслед. Если же женщина состоит в браке, то этот зов исчезает для всех, кроме ее мужа и избранника. Наши мужчины погибли, а женщины отошли от шока и ищут им замену. Жизнь продолжается, даже несмотря на горе, постигшие весь наш народ. Чем больше свободных женщин, тем зов сильней, а так-то, в обычной жизни, он не очень заметен. Что делать в этой ситуации, решать вам. Астай замолчал, а я задумался. Да уж, ситуевина, однако, сейчас здесь около 300 тысяч красивых баб, которым нужны мужики. Если дать команду своим воякам и гражданским спецам, разберут их быстро, ну или они разберут моих экинаков, это как посмотреть. Однако в таком случае получится, что через два поколения отряд будет полностью состоять не из людей, а из тертальцев. Нет уж, такого мне совсем не хотелось бы. Тем более, насколько я знал, у тертальцев с рождаемостью проблемы как ни крути, а эльфийская кровь все же сказывалась. Это не тот результат, к которому мы стремимся, и не тот, на который мы настраиваем своих бойцов. Так что я все правильно решил, надо этих красавиц как туристов через землю прогнать и с их помощью вытянуть с родной планеты людей, которые могли бы нам пригодиться. Командор, прервал мои размышления старейшина, что мне сказать моему народу? Скажи, что все будет хорошо, усмехнулся я, а если серьезно, то завтра прибудут представители УВРУФКР. Именно разведчики будут ваших красавиц отправлять на землю. Группами по 5-6 человек они, в сопровождении охраны, будут путешествовать по Европе, Америке и Азии. Думаю, что свою вторую половину они найдут быстро, но все же желательно обращать внимание на тех землян, на которых укажут разведчики. Принимается, конечно, старейшина сразу повеселел. Тогда, счастливо оставаться, попрощался я со Стеем и направился к бронемашине. Вот, два дела сегодня разгреб, и пока все идет достаточно неплохо. Эпилог. Планета Ордон. Замок Северный. 10.04.2016. Сегодня родится мой сын, наследник, помощник и продолжатель всех моих дел. Мысль эта грела мне сердце и чрезвычайно волновала, а когда я думал о своей любимой женщине, которая находилась сейчас в Мидблоке, то меня накрывала целая гамма самых разных и противоречивых чувств. Да, я военный, а не доктор, ничем ей помочь сейчас не смогу, но все же переживал за нее. Впрочем, рядом с ней самые лучшие раминские повитухи и самые лучшие отрядные акушеры, да и прогнозы врачей говорят только об одном, роды должны пройти достаточно легко и быстро, даже несмотря на то, что Екатерина рожала впервые. В общем, оставалось только стиснуть зубы и ждать. Я в одиночестве ходил по замковой стене и размышлял о своем. Отрядные дела меня всегда от всего остального мира отстраняли, помогло это и сейчас. Так, осталось небольшое беспокойство на заднем плане, а основные мысли все на отряд переключились. Через пару месяцев юбилей, 2 года, как началась моя эпопея в иных мирах, что за это время сделано и что достигнуто. Много, подавляющее большинство людей столько приключений за всю свою жизнь не видит, сколько у меня произошло за этот, сравнительно небольшой, отрезок времени. У меня есть все, о чем я только мечтал, и я получил практически все, что хотел. При этом умудрился остаться в живых, помочь родному миру, в меру своего понимания и разумения, что есть хорошо и плохо, а вдобавок, порушил самую мощную державу во всех окрестных мирах, Световечную империю, то есть. Да, сказал бы мне кто-то пару лет назад, когда я похмельный с ночной смены в порту возвращался, что все так в моей жизни сложится. Хм, наверное, посмеялся бы над таким человеком, если бы настроение было хорошим, или накостылял бы ему по шее, чтоб хренью не страдал, если бы оно было плохим, да и пошел себе дальше. Однако факт остается фактом, у меня имеется несколько подконтрольных только мне миров и сила, способная влиять на очень многое, причем не только военное, но уже и экономическое. Хотя главное, это люди, которые всегда стоят за моей спиной, готовые выполнить мой приказ и растоптать любого врага, который захотел бы нас уничтожить. Именно это обстоятельство дает мне силу и уверенность в себе, а без них, без моих соратников и воинов, я всего лишь одиночка, который сможет выжить, но не сможет сделать чего-то по-настоящему великого или глобального. Впрочем, как и они без меня, свою роль лидера и зачинателя всех дел преуменьшать я тоже не собирался. Чем больше задумываюсь о том, что произошло со мной и множеством людей, окружающих меня, за все это время, тем больше удивляюсь. Сколько было озарений, позволивших переломить ситуацию в критический момент в мою пользу, а сколько было ошибок, о которых порой я до сих пор жалел. Пусть, может быть, эти ошибки не сильно повлияли на все в целом, но они были и от них мне отрекаться смысла нет. Именно на них я учился, познавал что-то новое для себя и досель неизвестное. Как я взлетел до этих высот и смог достичь всего того, что имею сейчас? Вот вопрос, который меня частенько мучил. Не понимаю этого, а оттого слишком часто на эту тему размышляю. Может быть, это рок, судьба, фатум, провидение или удача, в конце концов, вполне возможно, что и так. Но в таком случае возникает другой вопрос, а не изменит ли мне эта удачливость? Вот, то-то же ответа нет. А может так случиться, что все происходящее со мной, это хитрый план некоего выжившего бога? Да, такое тоже возможно. Тогда зачем ему это и к чему он готовит людей, населяющих все окрестные миры? Эх, а вопросики-то непростые, и вместо ответов, влекут за собой только новые вопросы. После таких размышлений невольно начинаешь сомневаться в себе и оглядываться по сторонам, так что прочь лишние думы, необходимо сосредоточиться на настоящем и будущем. В ближайшее время необходимо сделать очень и очень многое. Понимаю, что сложившаяся в настоящий момент спокойная и благостная для отряда Акинак обстановка, она ненадолго. Слишком много миров вокруг, слишком много игроков на поле, поступки и действия которых предугадать затруднительно или же невозможно. Исходя из этого, надо крепить мощь отряда и сделать упор не на количество воинов, а на развитие новых технологий и вооружений. Что-то уже имеется, но все же этого мало, надо больше, много больше. К сожалению, понимаю это не только я и умные головы, в пределах Раарского оборонительного союза резко подорожали. Конечно, что-то я еще вытяну с земли, где-то сам, а где-то с помощью тертальек, что-то с подконтрольных миров получу, какое-то количество ученых-самородков найдется на Рамине и Искане, но нужно еще, так что в этом направлении придется работать и не останавливаться. Опять же экономическая составляющая не самый распоследний вопрос. Доходы наши растут, но и отряд расширяется, а значит, и расходы повышаются. Есть граянские заводы, универсалы и комбайны, сильно они нас выручают. Но все-таки это не наша разработка и нам по техническим новинкам мир Грай пока никак не обогнать, а надо бы. Дружба дружбой, но всякое может случиться и необходимо быть готовыми к тому, что вчерашний союзник может уже сегодня оказаться заклятым врагом. Своя промышленность нужна, свои заводы и станки, свои квалифицированные технические кадры, а значит, нужны профтехучилища и институты. Слава богам, что есть ЮТТИФ, производство которого стараемся увеличить, и который является одним из факторов нашего благосостояния. Срок жизни человека увеличен, и соответственно он может быть работоспособным более долгий срок. Есть меченые, которые постоянно производят поиск ценного имущества, оставшегося от прошлых эпох. Однако это не может быть постоянной палочкой-выручалочкой. Проблем и забот еще хватает, но есть верные и умные люди, имеется отрядная структура, доказавшая свою жизнеспособность, а потому в будущее я смотрел с оптимизмом и надеждой. Верю, что какие бы трудности и кризисы нас не накрывали, а мы все же выстоим и переживем своих врагов, причем не просто переживем, а еще и спляшем на их костях. Нет, войны нам не надо, а лично мне так вообще мало чего от жизни требуется, но если что, повоевать не откажусь и в бункере отсиживаться не буду, когда зло нацелится на наши земли. Думы, сплошные думы. Однако без них никак. Нет размышлений, нет планов, нет действий, нет результата, а на одном инстинкте и эмоциях далеко не уедешь. Командор, на стену вышел человек в белом халате. Да, обернулся я к нему. Поздравляю, у вас родился сын. С герцогиней все хорошо, роды прошли успешно. Можете навестить ее. Отлично, я направился в медблок. Прошел через короткий коридор и вошел в родильное отделение. Моя любимая женщина, несколько бледная, со спутавшимися влажными волосами, разметавшимися по подушке, лежала на кровати, а рядом застыли две медсестры, готовые оказать ей любую потребную помощь. «Как ты, милая?» Я взял ее за руку и присел возле кровати. «Ничего», она слабо улыбнулась. «Вполне терпимо. Ты уже видел нашего малыша?» «Нет, сразу к тебе. Посмотри, он на тебя похож». «Хорошо», поцеловал ее в губы. «Люблю тебя. Я тебя тоже. Отдыхай, моя любовь. Если что, я всегда рядом». Встав, я направился в соседний блок, где под стеклянным куполом лежал мой первенец. Маленькое красное сморщенное тельце нового человека. Подойдя вплотную, откинул в сторону крышку. «Этого нельзя делать, командор», — окликнула меня дежурная медсестра. «Спокойно, ребенку это не повредит». «Да, что вы понимаете?» — вскрикнула она. «Молчать», — рыкнул я на нее, и она выбежала в коридор. Мой сын лежал абсолютно спокойно, и раскрытой ладонью я поводил над ним. Чувствуется, что сила в нем есть, и немалая, а значит, не зря замок Северный поставили непосредственно возле врат перехода с Рамины на Ордон, на полюсе силы. Это значит, что эффект все же есть. Очень хорошо, так и должно быть. Вспомнил, какую битву мне пришлось выдержать с тещей, которая требовала, чтобы Екатерина рожала именно во дворце, и усмехнулся. Нет уж, теперь именно здесь будет основной отрядный роддом, и даже если один из 10 детей будет одаренным от рождения, то и хорошо. Пройдут годы, нас не станет, но они, наши потомки, продолжат наше дело и поведут Акинаков дальше, за горизонт, в неизведанные миры, а может быть, что и в дальний космос. Аккуратно и очень осторожно я взял хрупкое тельце моего сына на руки и направился на выход. Ко мне бросился врач, но я так посмотрел на него, что он сбледнул с лица и отшатнулся к стене. «Это вам не земля, здесь рождаются не слабые и изнеженные детишки, которых приходится реанимировать. Это сын одаренного и женщина из рода Вольфов, будущий командор, ему ничто не повредит, его сама судьба оберегать будет, он наследник богов». Суетились только земляне, а романские тетки-повитухи восприняли мое поведение как само собой разумеющееся, так как действовал я согласно древним обычаям, когда вождь должен показать своего наследника солнцу и воинам дружины. Именно так и никак иначе. Ногой я ударил по двери на балкон, она раскрылась, и я вышел наружу. Внизу, во внешнем замковом дворе стояли мои сподвижники, обычай им был знаком, не первый день мы с романцами и иными народами общались. Повернувшись к светилу, я поднял сына на вытянутых руках и громко произнес слова, которые положено говорить в подобных случаях. «Являю миру сына своего, именем Святослав. Зрите, вот он, новый одаренный племени нашего, мой наследник. Слава, слава, слава!» Рявкнули три десятка моих сподвижников, и в руках их были мечи, которыми они салютовали новому Акинаку. «Они все здесь. Некрасов, Прохоров, Лютерс, Кинец, Назаров, Ратмир Переяславский, Костя Аленин, Крюков, Смирнов, Мит, младший Вольф и все остальные. Они со мной, я с ними, один за всех и все за одного. Есть мы, есть весь остальной мир, и этому миру явлена новая жизнь. Позади меня стояла романская тетка, и я передал Святослава, который так и не заплакал, ей на руки. Повитуха умчалась во внутренние покои, а я, раздираемый самыми радостными чувствами, повернулся к своим офицерам, вскинул вверх сжатую в кулак правую руку и выкрикнул: «Акинак, вперед, вперед!» Дружный рев был мне ответом. Конец третьей книги.